это диспетчер. Ну? Кто это, Дичихин? Ну? Да не ну, а я спрашиваю, Дичихин? Дичихин, да, Дичихин. Это говорит дежурный помощник военного коменданта лейтенант Зотов. Слушайте, что вы творите? Почему до сих пор не отправляете на Липецкий эшелон 670? Какого, Валя? 8-го. 678-го. Тянуть нечем. Как это понять нечем? Паровоза нет. Как паровоза нет? Я в окно вон 6 подряд вижу. Это сплотка. Что сплотка? Паровозное, складбище, эвакуируют. Хорошо, маневринг у вас 2 ходит. Дайте один. Их не могу. Что значит не можете? Вы отдаете себе отчет в важности этого груза? В этом эшелоне консервированная кровь для госпиталей. Поймите. Да понимаю я, все понимаю. Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу, и посмотрел на военного диспетчера Подшибякину. Совсем еще девушку в железнодорожной форме. Послушайте, Дичихин, если вы в течение получаса не отправите этого эшелона, я буду жаловаться выше. Я не шучу. Вы за это ответите. Василий Васильевич, дайте трубку. Я сама. Передаю военному диспетчеру. Николай Петрович, это Подшибякина. Слушай, а что там у тебя в депо? Ведь один паровоз был уже заправлен, я сама видела. Она говорила в трубку старомодного телефона, энергично кивала головой. От этого ее обильные кудряшки рассыпались со стороны на сторону. Она подняла на Зотова непостижимо светлые глаза. Зотов перевел взгляд на начальника конвоя. Так вот, товарищ сержант, идите в вагон. И если через 40 минут... Если до половины седьмого вас не отправят, придете, доложите. Есть доложить. Разрешите идти? Идите. За окном у забора рос дубок. Его трепало, мочило. Он додержал еще темных листьев. Но сегодня слетали последние. Нет, не усталость, а тоска подобралась к Зотову. Тоска была даже не о жене, оставшейся еще с нерожденным ребенком далеко в Белоруссии под немцами, не о потерянном имуществе, потому что Зотов его не имел и иметь не хотел никогда. Угнетенность была от хода войны до дикости непонятного. Не только не было революции по всей Европе, как предсказывали политруки, не только не разбивали мы агрессоров малой крови на их территории, а совсем наоборот. Уже нельзя было понять, у кого Харьков, у кого Калуга, у кого Ростов-на-Дону. Из черного раструба репродуктора безнадежно выползали Вяземское и Волоколамское направления. И клешнили сердце. А не сдадут ли еще и Москву? Не только вслух, но и самого себя боялся Зотов спросить об этом. Однако темный этот вопрос был еще не последним. Сдать Москву была еще не вся беда. Жгло другое. А потом что? А если до Урала? Однако Зотов преступлением считал даже пробегание этих дрожащих мыслей. Однако железнодорожники, кто побывал в Москве в середине октября, рассказывали какие-то чудовищно немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о погроме касс и магазинов. И мучительная тоска сжимала сердце лейтенанта Зотова. Наши села в огне, и в дыму города, и сверлит выступление мысль одна, да когда же, когда же, когда остановим мы их наступление? Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Уцелеть для себя не имело смысла. Уцелеть для жены, для ребенка. И то было не непременно. Важно было только одно. Сколько он сможет помочь партии и революции. Если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом был бы еще жив, он бы ушел пешком в Китай или в Индию, или за океан, чтобы там влиться в окрепшие части Красной Армии и вернуться с оружием в СССР и в Европу. Если Ленина дело падет в эти дни, для чего мне останется жить? В комнату диспетчера пришла тетя Фрося. Ах, дочь заливенный, ах, заливенный, а все ж тишает, мама Олежка. 765-й надо переписать, тетя Фрося. Сказала диспетчер Валя Подшибякина. Ладно, перепишу. Дай фонарь направить. Звонили из Богоявленской. Просили подтвердить, какие попутные Изотов получил, какие еще нет. Попутные специально зашифрованные указания от предыдущей комендатуры. Какие транспорты, куда направляются? В соседнюю комнату, стуча сапогами, вошел мужчина, бросил на пол сумку с железом. Что, дождь тишает? Студенеет. Ты ведь слышишь, а? Гаврил Никитич. Слышу. Только в уху подшалкивает. Как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо. А их и так видно. Ты, Валь, не знаешь. Он наш, Кочетовский. И это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть, его ученики. Уже он до войны 10 лет на печи сидел. А вот вышел. Видишь, тетя Фрося помолчала. Ой, что-то вчера было, Гаврил Никитич. Прям страх. Чего было? Сошлись два эшелона. На Поворино 30 вагонов окруженцев. А с ними всего 5 сопровождающих от НКВД. Это на 30 вагонов-то. А тут встречный из Ртищева. Мука в мешках в полвагонах. О случае этом Зотов знал от своего подсменного. Такого же, как он. Помощника военного коменданта. Окруженцы прямо атаковали эти полвагоны. Взлезли наверх, спарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки, обращали гимнастерки в сумки. Часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтобы не трогали груз. Отойдите, не трогайте. Буду стрелять. Никто его не слушал. Тогда часовой вскинул винтовку, выстрелил. И одним этим единственным выстрелом уложил в голову окруженца. Прямо там, наверху. А что ж ему оставалось делать? Ведь он на посту, ведь он часовой.